сто морей. И целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за сто морей. И целуй меня везде, я без взрослая уже. My boy's Alexa.